Глава 15. Улица Феронери. Шико был мастер бегать и скоро догнал бы человека, ударившего Горанфло, если бы нечто странное в фигуре этого человека и особенно в фигуре его товарища не дало ему понять, что опасно было приступить к человеку, старавшемуся не быть узнанным. И точно, оба, видимо, старались скрыться в толпе, оглядываясь по временам, как бы желая удостовериться, не гонится ли за ними. Шико рассудил, что было только одно средство не возбудить их подозрения, именно перегнать их и идти перед ними. Они шли к улице Сент-Оноре. На углу улицы Тершап Шико перегнал их и, убежав довольно далеко вперед, спрятался в уступе на улице Бурдуне. Незнакомцы, опустив поля шляп до самых бровей и закрываясь плащами до самых глаз, продолжали идти скорым воинским шагом к улице Феронери. Шико опять перегнал их. На углу улицы Феронери незнакомцы остановились и осмотрелись. Шико же продолжал идти вперед и дошел уже до половины улицы. Тут перед домом, похожим на развалины, так он был стар, стояла карета, запряженная двумя дюжими лошадьми. Шико осмотрелся, заметил, что возница спал на козлах и что из окна кареты выглядывало озабоченное лицо женщины. Быстрая мысль сверкнула в уме Шико. Ему показалось, что карета ждала двух незнакомцев. Он осторожно прошел за ней и, пользуясь тенью от дома, проскользнул, никем не замеченный, под каменную скамью, стоявшую у дома и служившую прилавком зеленщикам, которые в то время два раза в неделю обращали улицу Феронери в рынок. Лишь только он успел забиться под скамью, как увидел незнакомцев, подходивших к лошадям. Они опять стали осматриваться с беспокойством. Один из них начал будить кучера, но так как кучер спал крепко, то он произнес выразительное гасконское «кабдедиу», между тем, как товарищ его толкал в спину ленивого возницу. «Так я не ошибся», — подумал Шико. «Это мои земляки. Теперь меня не удивляет, что они так ловко ударили Горанфло, бронившего гасконцев». Молодая женщина, узнав двух мужчин, которых она ждала, поспешно высунулась из окна тяжелого экипажа. Тогда Шико мог явственно рассмотреть ее. Ей могло быть около 22 лет. Она была хороша собой, но чрезвычайно бледна. Если бы было светло, то по цвету лица ее и синим полукружием можно было бы угадать, что она была в болезненном состоянии, которое обычно сопровождается частыми обмороками и округленностью талии. Но из всего этого Шико заметил только три вещи, что она была молода, бледна и блондинка. Незнакомцы подошли к карете и стали между нею и скамьей, под которой сидел Шико. Тот из мужчин, который был повыше ростом, схватил обеими руками белую ручку, протягиваемую ему молодой женщиной, и, поставив одну ногу на подножку, сказал: «Ну что, друг мой, милая моя, как вы себя чувствуете?» Молодая дама с грустной улыбкой покачала головой и указала на флакончик со спиртом. «Опять дурнота, Вантер Сангри! Как бы я сердился на вас за эту болезнь, если бы сам не был ее виновником, мое сердце! А какой черт велел вам брать ее с собой?» — довольно грубо произнес другой незнакомец. «Видно уж, ваша судьба такая. Везде и всегда к вашему камзолу прицепится какая-нибудь юбка». «Эй, любезный Агриппа», — отвечал первый мужчина, казавшийся мужем или возлюбленным молодой женщины, «ты не знаешь, как трудно расставаться с тем, кого любишь». И он бросил на молодую женщину взгляд, исполненный томной нежности. «Корбью, вы бесите меня, говоря таким образом», — возразил угрюмый товарищ. «Разве вы приехали в Париж любезничать, волочиться? Мне кажется, что для ваших сентиментальных прогулок довольно места в Биарне. Незачем было доходить до Вавилона, где вас сегодня вечером не прибили раз 20. Вернитесь домой, если хотите нежничать. Но здесь, морди, занимайтесь интригами, только не любовными, а политическими». При этих словах Шико очень захотелось поближе посмотреть на говоривших, но он не мог этого сделать, опасаясь быть замеченным. «Пусть он ворчит, мой друг», — продолжал мужчина, стоявший у двери с каретой. «Не обращайте на него внимания. Я думаю, что он заболеет, если ему не на кого будет ворчать». «Но, Вантер Сангри, — вскричал ворчун, — влезайте, по крайней мере, в карету, если хотите нежничать, а не стойте на улице, где вас могут узнать». «Ты прав, Агриппа. Вы видите, что ворчун мой не так сердит, как кажется. Дайте мне местечко, мое сердце, если позволите, чтобы я сел возле вас или у ваших ног». «Не только позволяю, Ваше Величество, но даже прошу вас об этом», —